Утром меня разбудил вахтенный. Подняв команду и посмотрев, как устраивается на камбузе кокс миноносца, я первым поел каши с мясом, выпил чай с булочками, когда только успел их испечь, и вышел на палубу. Парней на нее я особо не выпускал. Незаметно ночью попали на борт судна, так и нечего им светиться. Отобрав среди моряков и солдат самых субтильных, примерно моей комплекции, обрядил их в корейскую и китайскую одежду. Подняв якорь листика, я направил судно к выходу из порта. Моряки да казаки слушали меня беспрекословно. Понимая, что мы идем на новое дело, мои приказы исполнялись в лед. Даже до драк пару раз дошло, кто будет исполнять то или иное поручение, что вызывало у меня улыбку. Оказалось, за эти дни я успел превратиться чуть ли не в легенду. Да, о том нашем рейде писали, еще как писали, и подробно, как мы действовали и к чему это привело, все участники были награждены. Василевский получил лейтенанта. Обо мне тоже писали, но ничего о наградах не было сказано. Несколько благодарностей за действие промелькнуло. И все. Больше обсуждали мое исчезновение. Об аресте в газетах ничего не было сказано. Говорилось лишь, что когда я сошел в порту Владивостока, то просто пропал. Давался мой словесный портрет с просьбой помощи в поисках. Вот такая история. В основном я слушал все из чужих уст. Сам газеты как-то не жаловал, но что такое информационная война, понимал прекрасно. Поэтому, обдумав все, решил встретиться с лояльным и, главное, иностранным корреспондентом. Пусть опубликуют интервью со мной, в котором я выложу всю правду. Хм, а может, французика напрячь? Вроде парень ничего с понятием. Молодой, едва 25 ему, но дружащий с головой. Что такое честь знает? Подумать надо. Кстати, Самохин интересовался причинами моей пропажи. Всем было интересно, но я промолчал. Сказал, что не стоит им этого знать. К моему удивлению, листик не только не досмотрели, даже не остановили, так что мы прошли устье выхода, снова покосившись на бобр. Эскадра активно готовилась покинуть бухту. На судах шли явные приготовления к выходу. Поднимали пар в котлах, суеты было много. Тут наместник молодец, активно всем рулил. Когда во дворце несколько раз пояснил, что такое косность мышления у пожилых офицеров, посоветовав ставить на командные места молодых лейтенантов, которые уж наведут шороху в море, Алексеев разозлился и, поругавшись со мной, заверил, что и у них тоже еще имеется порох в пороховницах. А мой немедленный ответ, что подмоченный, взбеленился. Мы тогда при всем штабе орали друг на друга. Но я и выложил все, что думаю о командирах кораблей, не обращая внимания, что часть была там. Им бы ценз дослужить и мирно в отставку уйти. Поэтому никаких боев им не надо. Из-за этого и с ремонтом тянут и остальное. Мол, за них другие повоюют. Молодые же в бой хотят, все на них и лежит. Последние мои слова наместнику перед уходом были о том, что англичане пустили слух о прибытии японских миноносцев в Средиземное море. В действительности такого не было. Слухи остаются слухами, пусть наши не опасаются, когда те двинутся усилением к нам, а то у страха глаза велики. После этого я поспешил уйти, а то еще и прилетит сгоряча. Да и вообще наверняка операция будет отменена. А сейчас, наблюдая стоявший у причалов небольшой транспорт и «Навик», где шла погрузка, понял, что все идет как надо. Ближе к обеду эскадра покинет защищенную бухту, выйдя навстречу кораблям «Тога». Кстати, надо узнать, утонул он с флагманом или нет. Алексеев такой информации не владел, да и в иностранных газетах ничего не было. В английских газетах был лишь траур по погибшим морякам с броненосцев и крейсера. Они эту войну чуть ли не священной называли, хваля храбрых японцев и подлых русских. Выйдя в открытое море, я направился вдоль северного берега к выходу из залива. Только удалившись от Порт-Артура на приличное расстояние, я разрешил остальному экипажу покинуть внутренние помещения джонки, чтобы подышать свежим воздухом. Японские миноносцы лишь раз мелькнули на горизонте, и все, а так было спокойно. Я наслаждался путешествием и радовался, что наконец-то началась настоящая работа, планируя, что буду делать в недалеком будущем. Думаю, вернусь во Францию, Развезу все золото по банкам Германии, Швейцарии, Аргентины и другим. В Аргентине куплю фазенду, яхту, стану путешествовать. Это пока первоначальные планы, а там посмотрим. Честно скажу, та подлость с арестом до сих пор жжет душу. То, что я из этого мог упустить оба крейсера проекта «Гарибальди», не взяв их, никогда не прощу. Ни арест, ни крейсеров. Сам справлюсь. Только я доверяю себе. Теперь. Интересно, кто же та крыса, что отдала приказ на мой арест? Узнаю. Отправлю к праотцам. За мной не заржавеет. Следующие два дня мы шли вдоль берега в сторону Корейского пролива, пока не оказались в устье залива Чемульпо, где произошла та знаменательная битва варяга с эскадрой Урио. Музыкальный концерт я возобновил, приводит в восторг команду и пассажиров, и вчера вечером, смущенно сообщив, что написал новую песню, впрочем, как и остальные, тоже приписав себе, спел о варяге. Дважды на бис исполнил, так что теперь все и моряки, и казаки напевали ее, запомнив слова. Когда стал виден вход в залив, у которого дрейфовала канонерка, уже наступал вечер. Часа через полтора стемнеет. Хорошо, мы с Самохиным подгадали, чтобы выйти именно в это время. Были видны дымы нескольких японских транспортов, идущих к Чемульпо с разными грузами из Японии или обратно. Вообще ничего не боятся. Никаких охраняемых конвоев, идут в одиночку или небольшими группами. Снова на борту я и два моих матроса из палубной команды, которые имели нужную одежду, чтобы не привлекать к себе внимания. С канонерки на нас даже не посмотрели. Тут таких джонок хватает, не все же осматривать. Так что мы без труда вошли в устье фарватера следом за большим, тяжело груженным транспортом с британским флагом. За нами шло еще два, но уже японских. Однако они были далеко, на горизонте. До наступления темноты не успеют. А вот нас ночь встретила на фарватере. Так-то джонкам он особо не был нужен. Но мы вышли на середину, где и произошло два достаточно громких булька, когда подготовленные мной мины ушли на дно. Одна у островка, тут было узко, и если кто подорвется, то закупорит вход. Вторая в начале фарватера. Причем мы еще и замеры дна делали. И мины я ставил на тяжелые транспорты или боевые корабли с глубокой осадкой. То есть разная мелочь, вроде небольших пароходов, пройдет без проблем. А тяжеловесы достанут до контактов мин. Потом я направил свое суденышко в сторону Чемульпо. Заметно множеством огней, преимущественно от факелов, хотя редко было и электрическое освещение. Больше светились иллюминаторы разных судов, стоявших на рейде, да их стояночные огни. Мы тихо сблизились с огромным количеством джонок и тоже бросили якорь. Наше прибытие, к удивлению моряков, так и не было замечено. Максим неуверенно заглянул ко мне в кабинет лейтенант Самохин, с которым мы перешли на «ты». «Расскажешь свои планы насчет Чемульпо? Вроде мины поставили, уходить надо». Я сидел напротив Прохора, казака из парусной команды, имеющего невысокий рост и стройное сложение, и наряженного в китайские одежды. Моряк был тут же. У нас троих были типичные славянские лица, поэтому я с помощью карандаша и купленной в Порт-Артуре косметики рисовал нам азиатский тип лица. «Нет, лейтенант», — послюняв карандаш, ответил я, — «ваше дело еще впереди. Вы участвуете в операции в Чемульпо. Что делать? Буду говорить непосредственно перед боем. А пока ожидайте. Сейчас я покину судно. Вы за старшего. Если кто подойдет, хватайте и вяжите. По возвращении я разберусь. Все, не мешайте. А парни с варяга и корейца? Они ведь еще здесь, на тех стационарах, что еще не ушли. К сожалению, пока мы ничем им помочь не можем. Пусть приходят в себя после боя». Лейтенант вышел, а я продолжил работать при свете двух керосиновых ламп. А когда закончил, мы на моей лодке, что буксировали за кормой, отправились на берег в туземный квартал. Обоим своим спутникам я указал, что работаем тихо, в глаза местным стараемся не бросаться. Со стороны мы напоминали двух корейцев и китайца. Первой нашей жертвой был японец, явно из моряков. Полупьяный он шел и что-то орал. Мы утащили его в темное место и когда я ему в ногу воткнул нож, то быстро протрезвел и уже запел, как соловей. Пустышка, он тут в первый раз и ничего не знает. Изобразили ограбление и пошли дальше. Вот следующая цель была более жирной. Офицер, артиллерист, как я понял, в звании лейтенанта. Тут казак проявил себя, взял его просто отлично и с морячком утащил подальше, пока я их прикрывал. С офицером было двое солдат. Я их снял пистолетом с глушителем и прихватил пояса с подсумками и винтовки. Офицер дал мне куда больше информации. Он береговой батареей командовал. Просто пехотную артиллерийскую батарею развернули на берегу, повернув стволы в сторону моря. Вот и готово прикрытие. Всего таких батарей 3. Мало, но что есть. О складах ничего не знает. Лишь о двух, откуда боепитание и продовольствие получает. Ломать его долго пришлось, 40 минут. А вот отправлять праотцам... Нет, казак справился. Чик ножиком, и все. Потом мы пошли искать грузчиков. Если кто и знает, где какой груз, то это они. Повезло. Попался японский интендант, принимавший очередной груз, и после получасового ожидания удобного момента, когда на миг кто-то остался без присмотра, мы его умыкнули. Вот это было реально сложно. Народу здесь хватало. Этот сразу сломался, выдал все, что знал, а о грузах он знал почти все. Получив нужные сведения, мы отправились обратно к лодке. В этот раз тело японца утопили, а то подозрительно покажется, что столько за ночь погибло. Мы старались работать под грабителей, но переусердствовать тоже не нужно. «Командир», — ухватил меня Прохор за руку, — «смотри». Посмотрев, куда тот указывает, я увидел, как 5 человек забивают 6-го. Все это происходило между штабелей высоких в 3 человеческих роста ящиков. «Наглухо валят», — сразу определил я. Помогать я даже не думал. Нужны мне больно местные разборки. Но избиваемый выругался: «Шайса!» Я отчетливо расслышал. Да и британский пронос драчунов тоже. Поэтому рванул к ним, доставая ножи, командуя своим: «Валим их!» Те поспешили следом, вытаскивая клинки. Я успел вбить в спину нож одному, потом, достав пистолет, застрелить второго. На этом все. Прохор справился. Морячок слабо, даже сделать ничего не успел. Пока Прохор осматривал и обыскивал убитых, одного подранка добить пришлось. Я помог немцу. Слава, подскочив с другой стороны, подставил свое плечо. Немец, обрадованный, что я говорю на его языке, и с трудом шевеля разбитыми губами, поблагодарил за спасение. Правда, за своего не принял. Уловил таки акцент. Мы отошли подальше от трупов, и там я опросил немца. Он оказался корреспондентом. Работал на главную, самую массовую газету Германии. Звали его Эрих Грейнс. Я тут же поинтересовался, не родственник ли он поэту, у которого нагло тиснул текст песни «Варяг». Но нет. На момент начала войны немец находился в Циндао. Кстати, он освещал мой выход из порта. И даже потом бой с эскадрой «Тога», закончившийся победой. Мы потопили 3 боевых корабля, выйдя из схватки фактически без потерь. А в Чемульпо Грейнс прибыл пообщаться с выжившими моряками с варяга и корейца. Здесь он находился уже несколько дней. Да вот не повезло им с напарником наткнуться днем на британцев. И Эрих все им и выложил, что думает о них. Были у него свои причины. Выкопал их грязное белье в этой войне. Вроде бы ничего. Да когда ночью с напарником возвращался на борт судна, на котором прибыл в этот порт, на них напали. То, что англичане, выяснили сразу. Поруга не поняли. Напарник Эриха, его фотограф, убежал, оставив товарища погибать под ударами нападающих, отчего Эрих ругался больше всего. А тут мы подоспели. Конечно, поколотили его изрядно, но когда корреспондент узнал, кто я такой, то, чуть не подвывая от восторга, напросился со мной. Подумав, вполне лояльный к России корреспондент мне подходил. Я согласился. Правда, условие одно поставил. Плывет с нами один. Фотограф мне нужен, но не трус. Тот сразу себя разрекламировал, что, мол, не только пишет хорошие заметки и статьи, но и с фотоаппаратом отлично обращается и вообще крестиком вышивает. Мы прошли к нашей лодке, но поплыли не к Листику, а к судну Эриха. Тот там отвесил несколько затрещин фотографу, велел ему возвращаться обратно в Циндао и забрал всю аппаратуру и свои вещи. Я под видом слуги ходил везде с ним. Вроде он никому ничего не говорил о нас. Молодец, по моей просьбе сохранил тайну. Уже от теплохода Эриха мы отправились к Листику. Корреспондента я поселил с Мичным Юрьевским. Запасная койка там была. И мы стали шустро готовиться к ночной операции. До рассвета осталось очень мало времени. Следовало поторопиться. Немца пока на палубу не выпускали. Пусть в каюте посидит, как я ему пояснил, для его же безопасности, пообещав дать интервью и разрешить сфотографировать команду. Сам я фотографироваться категорически отказался, не собираясь светить свое лицо. Пока мы поднимали из трюма на палубу взрывчатку, Прохор со Славой снова сплавали к берегу, отобрали там несколько крупных и неохраняемых лодок и вернулись обратно. Часть операции была на Самохине и его людях. Мы все подробно обговорили. Я еще несколько раз описал, где стоят у причала два нужных судна с забитыми боеприпасами трюмами и отплыл от борта Листика. Задача Самохина — загрузить две лодки взрывчаткой, прикрыв ее брезентом, и отогнать к нужным судам, привязав к ним. Бигфордовых шнуров хватает, гореть они должны минут 40. Должны успеть. Я назначил время поджигания. Скоро в бухте будет натуральный огненный ад, и я хотел быть от него подальше. Дополнительно мы втроем высадились в порту и перенесли ящики с динамитом на один склад. После взрыва от него загорятся соседние. Когда подошло нужное время, мы зажгли шнуры и со всех ног бросились к лодке, отплыли к Листику. Вернулись до того, как показался Самохин. Пришлось сниматься с якоря и брать его на борт по пути. Мы покинули бухту и направились в сторону выхода из порта. Не успели. Но от взрывной волны нас спас корпус огромного англичанина, кажется, того самого, следом за которым вошли в бухту. Рванули оба судна с боеприпасами, и почти сразу за ними склад. Немец уже минут 10 стоял на корме, наготове с фотоаппаратом в ожидании взрывов. Успел сделать один снимок и скатился с кормы, когда до нас дошла волна. Зарево в порту все усилилось, а мы на всех парусах неслись из порта, воды которого будто взбесились, и встали на якорь у одного островка. Начало рассветать, что позволило нам наблюдать бегство множества судов из порта, в частности, и боевых кораблей. Немец, когда летел с кормы, умудрился прижать к себе фотоаппарат, так что не разбил его, но заработал еще синяков, хотя и так на нем живого места не было. Я рассказал ему, какую диверсию мы устроили, и насчет мин, установленных в фарватере. Тот все записал и сфотографировал всю мою команду, выстроившуюся в два ряда так, чтобы за спиной были видны улепетывающие японцы и их союзники. Когда к выходу подошли два стационара, итальянец и француз, я замер. Любой из них мог подорваться, но им повезло. Они другим фарватером пошли, более опасным и труднопроходимым, но там не было столько торговых судов и, что уж говорить, джонок. Да и мин мы там не оставили. А так все бежали из затянутого дымом и поглощенного пожарами города, иногда притираясь бортами с другими судами или даже сталкиваясь. Вроде два судна горели. А английский стационар тоже благополучно миновал первую мину на входе в фарватер. Тут было широко. Однако шедший перед ним большой японский транспорт, судя по ватерлинии, загруженный по полной, и также проскочивший ее, подорвался на второй мине. Вот англичанин со всего хода вошел в корму японца, чуть не разваливая судно. Нос он изрядно помял, и, выдернув его из туши, стремительно идущей ко дну махиной, дав задний ход, стал медленно уходить в сторону. Крейсер британцев почти перекрыл фарватер, застопорив ход, отчего большая часть торговых судов пошли за итальянцем и французом. А вот подошедшие японские боевые корабли во главе со самой адмирала Урио двинули за англичанином. К моей ярости Осама также благополучно миновала мину, но повезло со вторым кораблем, что следовал за флагманом Урио. Чиода, конечно, была старым броненосным кораблем, но хоть мину не жалко. В дело пошла, не зря ставил. Подрыв ее вызвал детонацию порохового погреба, и Чиода, полностью потеряв нос, мгновенно скрылась под водой. Немец, как заведенный, делал снимки. Я такой молниеносной работы и не видел. Когда взорвались обе мины, Я отправил всех под палубу и влил Джонку в поток таких же судов. Остальные японцы, оставив два миноноса поднимать выживших, также пошли по фарватеру иностранных стационаров. Мы проследовали то место, где затонул японский пароход, посмотрев на выбросившийся на берег крейсер англичан. Похоже, он получил более серьезные повреждения, чем я предполагал. Эрик сделал два снимка англичанина и больше не фотографировал, так как я пообещал ему много интересных кадров, а так он все пленки изведет, а пополнить ее запасы негде. Что англичанин вылез на мель, я удивился. У этого типа крейсеров форштевень рассчитан на таран, и повредить его не так-то просто. Однако именно Самохин понял, в чем тут дело. Он незаметно выглядывал из люка, рассматривая англичанина в единственную на борту подзорную трубу, и увидел среди эвакуируемых на берег англичан наших моряков, наверное, сваряга, а также торчавший в скуле якорь японца. Дальше сообразить было нетрудно. Когда англичанин врезался в транспорт, то кормовой якорь одной из лап проделал продольную щель в борту крейсера и застрял в бронеплитах. Ну а когда тот стал сдавать назад, цепь лопнула, и якорь остался в пробоине. Были попытки навести пластырь, но плиты так были изувечены и торчали в разные стороны, что это оказалось бессмысленным. Вот капитан и принял единственное правильное решение — выбросился на берег. Переборки его корабля воду не держали, и он быстро погружался. Когда мы вышли на открытую воду, то пошли вдоль берега дальше к Корейскому проливу. С десяток джонок шли в том же направлении, так что на нас внимания не обращали. По пути они сворачивали к рыбачьим деревушкам, так что к обеду мы уже шли одни, хотя на горизонте были дымы каких-то судов. После обеда я заставил всех офицеров писать рапорты и сам написал. Судно вел мичман, вполне справлялся, поэтому я уделил время Эриху. Сначала помог ему помыться, осмотрел травмы, кроме синяков ничего серьезного, разве что, похоже, в двух ребрах трещины. Пришлось наложить тугую повязку. А так тот был вполне живой, хотя и не совсем бодрый. Но потом, несмотря на бессонную ночь, он буквально насел на меня, и пришлось дать ему интервью. Повторил, почему заложил мины и почему подорвал японцев с боеприпасами в трюме. Объяснил, почему мне было наплевать на иностранные суда в порту. Чемульпа находилась в зоне боевых действий. И когда иностранные суда прибывали в порт, то капитаны брали на себя ответственность за возможную их гибель или получение серьезных повреждений. Не следовало им заходить в порт. Отметил, что ставлю мины только в японских водах, а уж кто на них налетит, дело не мое. Потом пошла обычная беседа. Немца интересовало все, не видя смысла скрывать, тем более тот отложил свой толстый блокнот. Я рассказал ему ту же легенду, что и наместнику, о том, как создавал сам себя, учась с малых лет, только в более расширенном виде. Описал, как погибли мои родители. Эрих был в шоке, когда я сообщил, что попал вместе с родителями в застенки пыточных англичан. Мне удалось выбраться, а им нет. Чтобы тот поверил, распахнул на груди рубаху. Стоявший неподалеку и слушавший наш разговор Самохин, который немецкий знал, невольно присвистнул, увидев мою грудь. Вот шрамов я разрешил Эриху сделать снимок, попросив только, чтобы лицо не попало в кадр. Тот просто посоветовал прикрыть лицо шляпой, что я и сделал. Как он пояснил, будут видны следы пыток, и только моя нижняя челюсть с иронично изогнутой губой, остальное скрыто одеждой и полой шляпы. Вот и все из открытого тела. Затем я поведал, как отомстил истязателям родителей, и как, узнав о войне, именно в Англии ее начали готовить. Собрал экспедицию, закупил все необходимое и прибыл в Циндао. Подробно изложил сам бой, последствия и наш долгожданный приход во Владивосток. На вопрос Эриха о причинах моих поисков, он об этом из наших газет узнал, я уклончиво ответил, что в порту произошло недоразумение, но опытный корреспондент все же смог вытащить из меня, что я был арестован за пиратство против японцев, вызвав у него откровенный шок. Самохин выглядел не лучше, причем у него невольно сорвались матерные эпитеты в адрес командования крейсерского отряда во Владике. Но о бегстве и как добирался до Артура, я умолчал. Эрих расспрашивал долго, интересовался моим мнением об этой войне, о командовании разных сторон, о правительстве. Что-то я отвечал честно, что-то уклончиво. Правда, нелицеприятных слов было больше. Много их выдал относительно нашего командования. Тут, наверное, погорячился, да и Эрих начал записывать. Просить не выкладывать мои ругательства я не стал. Не думаю, что немец запомнил все, а то, что выложит, надеюсь, стряхнет наших. А то совсем зажились, ничего делать не хотели. Заглянув Эриху через плечо, я увидел, что тот записывает последнее высказывание. Отряд баранов со львом во главе во сто крат сильнее отряда львов во главе с бараном. В общем, я сыпал цитатами, без тени смущения приписывая их себе. После нашего рейда в Чемульпо на меня с восхищением и толикой обожания смотрели уже не только матросы, но и офицеры. Я у них чуть ли не божеством стал. Слухи в Порт-Артуре обо мне ходили разные. Преобладали, что я молодой везучий выскочка. Правда, не ставя под сомнение, что атака эскадры Того — моя работа. Слишком много свидетелей было. Но на деле мои спутники убедились, что дело тут не только в везении. Прочитав рапорты офицеров, я заставил переписать их, дополняя своими словами, а когда те меня удовлетворили, забрал. Мой талмуд получился с 3 сантиметра толщиной, почти всю припасенную бумагу извел. В нем было все — сама операция, выкладки по ней, мои размышления и остальное для дальнейшего изучения. Должны же наши моряки учиться на этой войне. Вот я и давал им такой учебный материал. Даже привел примеры из международного права, обосновав законность минирования фарватера и подрыв складов с судами с возможными повреждениями иностранных судов и гибелью их команды в Чемульпо. А нехрен туда заходить было. Так что тут не подкопаешься. До наступления темноты осталось 3 часа. Мичмана сменил Самохин, я возьму управление после полуночи, поэтому отправился пока к себе поспать. Немец уже давно в своей каюте скрылся, судя по огню внутри, работает, хотя сам вторые сутки не спал. Подозреваю, что он все, что я ему выложил, на бумагу переносит, пока свежо в памяти. Ну-ну.